В Нью-Йорке, в квартире Райсов, Дакота лежала на кровати и молча плакала, глядя в потолок спальни. Ее, наконец, выписали из Маунт-Синая, и она вернулась домой. Она не помнила, что делала после субботнего побега из дома. Кажется, была там на какой-то вечеринке с Лейлой. Нагрузилась там кетамином и алкоголем, потом где-то бродила, места незнакомые, какой-то клуб, чья-то квартира, целовалась с каким-то мальчиком и с девочкой тоже. Помнила, что оказалась на крыше дома с бутылкой водки, выпила ее всю, подошла к краю и стала смотреть на людную улицу внизу, чувствуя, как ее неумолимо влечет пустота. Хотела спрыгнуть, посмотреть, что будет, но не спрыгнула. Может, потому она и напивалась, чтобы набраться храбрости и однажды это сделать. Исчезнуть, успокоиться. Полицейские разбудили ее на какой-то улочке. Она спала, одежда на ней превратилась в лохмотья. Судя по заключению гинеколога в больнице, ее не изнасиловали. Она не сводила глаз с потолка. Крупная слеза поползла по щеке к складкам губ. Как она могла до такого докатиться? Когда-то она хорошо училась, была одаренной, честолюбивой девочкой. Ее все любили. Все при ней. Легкая жизнь, никаких подводных камней, родители во всем ее поддерживали. Получала все, что захочет. А потом появилась Тара Скалини, и случилась трагедия. С тех пор она себя ненавидела. Ей хотелось себя уничтожить. Сдохнуть, наконец, раз и навсегда. Хотелось расцарапать себя до крови, чтобы было больно, чтобы все увидели рубцы и поняли, как она себя ненавидит и как страдает. Джерри, ее отец, стоял под дверью и слушал. Из спальни не доносилось даже дыхания. Он приоткрыл дверь, она тут же закрыла глаза и притворилась спящей. Он неслышно подошел по толстому ковру к кровати, увидел ее опущенные веки и вышел из комнаты. На другом конце огромной квартиры, на кухне, его ждала Синтия. Она сидела у стойки на барном стуле. «Ну что?» «Спит». Он налил себе воды и облокотился на стойку напротив жены. «Что будем делать?» — горько спросила Синтия. «Не знаю», — вздохнул Джерри. «Иногда мне кажется, что уже ничего не поделаешь. Безнадежно». «Джерри, я тебя не узнаю. Ее же могли изнасиловать. Когда ты так говоришь, мне кажется, что ты отказался от собственной дочери». «Синтия, мы перепробовали всякие индивидуальные терапии, семейные терапии. Бегали по гуру, гипнотизерам, по всем врачам, какие есть, по всем. Она дважды проходила курс детоксикации, оба раза это кончалось катастрофой. Я не узнаю свою дочь. Что ты хочешь, чтобы я сказал?» «Но ты же не пытался, Джерри». «Ты про что?» «Да, ты отправлял ее ко всем врачам, какие есть. Иногда даже сам с ней ездил, но сам ты не пытался ей помочь». «Но что я могу сделать такого, чего не могут врачи?» «Что еще ты можешь сделать? Ну ты же ее отец, черт возьми. И когда-то у вас все было иначе. Ты забыл, как вы всегда были заодно». «Ты прекрасно знаешь, что с тех пор случилось, Синтия». «Знаю, Джерри. Вот именно. Ты должен вернуть ее к жизни. Только ты можешь это сделать». «А эту умершую девочку?» — вспыхнул Джерри. «Ее тоже можно вернуть к жизни». «Ну, хватит, Джерри. Прошлое не вернуть. Ни тебе, ни мне и никому. Пожалуйста, увези отсюда Дакоту. Спаси ее. Нью-Йорк ее убивает». «Куда я ее увезу?» «Туда, где мы были счастливы. Увези ее, Ворфе. Дакоте нужен отец, а не родители, которые целый день орут друг на друга». «Орут, потому что...» Джерри повысил голос, и жена тут же нежно приложила к его губам палец, чтобы он замолчал. «Спаси нашу дочь, Джерри. Только ты можешь это сделать. Ей надо уехать из Нью-Йорка. Увези ее подальше от ее призраков. Уезжай, Джерри, умоляю. Уезжай, верни ее мне. Я хочу снова иметь мужа, снова иметь дочь. Я хочу снова иметь семью». Она разрыдалась. Джерри с решительным видом кивнул, она убрала палец с его губ, и он твердым шагом направился к комнате дочери. Резко распахнул дверь и раздернул шторы. «Эй, ты что делаешь?» Дакота негодующе села в кровати. «То, что должен был сделать уже давно». Он выдвинул один ящик, потом другой, и стал бесцеремонно в них шарить. Дакота соскочила с постели. «Прекрати! Папа, прекрати! Доктор Лерн сказал...» Она хотела заслонить собой ящик, но Джерри с силой отстранил ее. Она удивилась. «Доктор Лерн сказал, что тебе пора прекращать себя гробить!» — гаркнул Джерри, доставая из ящика пакетик с белым порошком. «Не трогай!» — закричала она. «Это что такое? Опять твой долбанный кетамин?» Не дожидаясь ответа, он направился в ванную, смежную со спальней. «Кончай! Перестань!» Дакота пыталась выхватить у отца пакетик, но тот был сильнее и удерживал ее на расстоянии. «Ты чего добиваешься?» — спросил он, поднимая крышку унитаза. «Сдохнуть хочешь? В тюрьму сесть?» «Не надо!» — взмолилась она и расплакалась то ли от злости, то ли от горя. Он вытряхнул порошок в унитаз и немедленно спустил воду на глазах беспомощной дочери. «Да, ты прав! Сдохнуть хочу, чтобы больше тебя не видеть!» — вопила Дакота. Отец грустно посмотрел на нее и, на удивление, спокойно произнес: «Собирайся, мы завтра рано утром уезжаем». «Что? Что значит мы уезжаем? Я никуда не еду!» — заявила она. «Тебя никто не спрашивает». «Можно узнать, куда мы едем?» «В Орфеа». «В Орфеа? Какая муха тебя укусила? Ноги моей там больше не будет. И вообще, представь себе, я уже все обдумала. У меня есть план. У одного приятеля Лейлы есть дом в Монтаке и...» «Про Монтак забудь. Твои планы изменились». «Что?» — взвыла Дакота. «Нет, ты не можешь со мной так поступить. Я уже не ребенок. Я буду делать, что хочу». «Нет, ты не будешь делать, что хочешь. Я и так слишком долго позволял тебе делать все, что ты хочешь». «Уходи отсюда! Оставь меня в покое!» «Дакота, я тебя не узнаю». «Я взрослая. Я уже не маленькая девочка, которая ела хлопья и учила с тобой алфавит». «Ты моя девочка, тебе 19, и ты будешь делать то, что я говорю. А я говорю, собирайся». «А мама?» «Только мы с тобой, Дакота». «Чего это я с тобой поеду? Я хочу сперва поговорить с доктором Лерном». «Нет, никаких разговоров. Ни с Лерном, ни с кем. Пора положить всему этому предел». «Ты не можешь со мной так поступить? Ты не можешь меня заставить ехать с тобой?» «Могу. Я твой отец, и я тебе приказываю». «Ненавижу. Ненавижу тебя, слышишь?» «Знаю, Дакота. Прекрасно знаю. Можешь мне не повторять. А теперь складывай чемодан. Завтра с раннего утра мы уезжаем», — повторил Джерри нетерпящим возражений тоном. Он решительным шагом вышел из комнаты, налил себе виски и проглотил в пару глотков, глядя в огромное окно, как роскошная ночь накрывает Нью-Йорк. В это время Стивен Бергдорф возвращался домой. От него разило потом и сексом. Жене он сказал, что отправится куда-то на вернисаж за счет журнала, а на самом деле ходил с Элис по магазинам. Он снова поддался ее безумной страсти к транжирству. Она обещала потом ему дать и сдержала слово. В ее квартирке на 100-й улице он набросился на нее, как бешеная горилла, а потом она потребовала от него романтический уикенд. «Уедем завтра, Стиви. Проведем пару дней вдвоем». «Это невозможно», — сокрушенно ответил Стивен, натягивая трусы. У него не осталось ни гроша, и на нем висела семья. «Вечно с тобой все невозможно, Стиви», — заныла Элис голосом капризной маленькой девочки. «Ну почему бы нам не съездить в Орфеа? Такой милый городок, мы там прошлой весной с тобой были». Как он объяснит эту поездку? В прошлом году он отговорился приглашением на фестиваль. «А что прикажешь сказать моей жене?» Элис бросила на него яростный взгляд и заорала, запустив ему в физиономию подушкой. «Жене! Жене! Я тебе запрещаю говорить о жене в моем присутствии!» Элис прогнала его, и он вернулся домой. На кухне жена и дети заканчивали ужинать. Жена ласково ему улыбнулась. Он не осмелился ее поцеловать. От него разило сексом. «Мама сказала, мы на каникулы поедем в Йеллоустонский парк», — объявил старший сын. «А еще мы будем спать в трейлере!» — восторженно завопил младший. «Маме, прежде чем обещать, надо было поговорить со мной», — только и сказал Стивен. «Да ладно, Стив, поедем в августе», — сказала жена. «Скажи, да. С отпуском я все уладила, а сестра готова дать нам трейлер». «Да вы с ума все посходили!» — взвился Стивен. «В парк, где кишмя кишат эти жуткие гризли? Ты статистику видела? Что ни год в парке десятки раненых. Одну женщину вообще затоптал бизон. Я уж не говорю про пум, волков и горячие источники». «Стив, ты преувеличиваешь», — возразила жена. «Преувеличиваю? На вот, послушай». Он вытащил из кармана статью, которую днем распечатал, и стал читать вслух. «За период с 1870 года в серных источниках Йеллоустона погибли 22 человека. Прошлой весной 20-летний юноша, несмотря на предостерегающие надписи, прыгнул в кипящий серный водоем и погиб на месте. В силу погодных условий спасатели смогли приступить к извлечению тела лишь на следующий день после несчастного случая. Однако они обнаружили только пластиковые сандалии. Тело полностью растворилось в серной кислоте. От него ничего не осталось». «Надо быть полным идиотом, чтобы прыгать в серный источник», — подала голос дочь. «Умница, дорогая», — поддержала ее жена Стивена. «Мама, мы в Йеллоустоне умрем?» — заволновался младший. «Да нет!» — рассердилась мать. «Да!» — заорал Стивен и, сказав, что ему надо принять душ, отправился в ванную. Он пустил воду и без сил рухнул на унитаз. Что он скажет детям? Что папа растратил все семейные сбережения, потому что не способен обуздать свою похоть? Он уже уволил Стефани Мейлер, хотя та была одаренной многообещающей журналисткой. Он выгнал бедного Миту Островский, который никому не мешал и к тому же был ведущим критиком. Кто следующий? Быть может, он сам, когда обнаружится, что он связался со своей подчиненной вдвое моложе себя и покупал ей подарки за счет журнала. Элис была ненасытна. Он не знал, как положить конец этой адской спирали. Бросить ее? Она грозила, что обвинит его в насилии. Ему хотелось, чтобы все кончилось немедленно, сейчас. У него в первый раз возникло желание, чтобы Элис умерла. Ему даже пришло в голову, что жизнь несправедлива. Если бы убили ее, а не Стефани, все бы стало так просто. Звякнул телефон. Пришло письмо. Он машинально взглянул на экран, и лицо его вдруг просияло. Имейл от Мэри Орфе. Вот так совпадение. После прошлогодней статьи о фестивале его включили в рассылку мэрии. Он поскорее открыл письмо, приглашение в мэрию Орфеа на пресс-конференцию, намеченную на завтра на 11 часов. На ней мэр раскроет название потрясающей пьесы, которая будет показана на открытии театрального фестиваля перед ее мировой премьерой. Он немедленно послал сообщение Элис. Завтра с раннего утра они едут в Орфеа. Сердце у него колотилось. Он ее убьет. Ему и в голову не могло прийти, что однажды он будет готов хладнокровно убить человека. Но ситуация чрезвычайная. Только так он сможет от нее избавиться.